Глава 25. Белые леса. Уровень 28. Поведала мне услужливая система. Леса здесь действительно имели экстравагантный и красивый вид. Стволы из светлого цвета и серую листву. На этот раз пати для путешествия я избрал нормальную. Глава телепортировал нас неподалеку от врат в город, который, как и многие крупные поселения, имел защиту от прямого перемещения. Теорант смотрелся даже в какой-то степени величественно, несмотря на то, что стены, а также большинство строений были сделаны из дерева. Белый цвет древесины делал город чистым, ухоженным и благородным. Мы двинулись нестройными рядами к ближайшим вратам. Бальцы, в отличие от астаротцев, смотрели на рабство более снисходительно. Поэтому я все же подумывал приобрести себе невольника на рынке Теоранда. Хотя стоят здесь рабы не в пример дороже, чем в сером подземелье. Но в целом мне хватит и какого-нибудь нуба лоу-левельного. Главное, чтобы Феникс работал. Вот только когда я начинал размышлять о рабах, на меня сразу накатывала некоторая апатия. Опыт у меня в покупке рабов уже не маленький, поэтому я знаю, чем все кончается. Само собой, я выберу самую привлекательную самку, которая мне понравится не только внешне, но и характером. Затем мое врожденное благородство, совесть и добропорядочность возьмут верх, и я освобожу рабыню. А дальше как по накатанной. Огромные расходы на прокачку и экипировку, любовь, морковь, свадьба, дети. Оно мне надо. И так дома 4 женушки ждут. Найм свободного наемника тоже несет с собой свои риски. Поэтому я все время пребывал в сомнениях, так и не выбрав какой-либо вариант. Деньги при этом подходили к концу. Но у меня в заначке оставалась небольшая кучка экипировки, которую я притащил из серого подземелья, а также поднял с убитых бандитов. Может, мне и возвращаться уже пора? Информацию я достал, а дома супруга беременная. Однако второго шанса на успешное проникновение в красное подземелье может уже и не представиться. Я обязан выгадать максимум пользы. Иначе какой из меня лорд-протектор? Нюни тут распустил. Меньше 2 недель, и я уже хочу домой под юбки к женам. Тоже мне разведчик. Теорант оставил у меня приятное в целом впечатление. Неплохие деревянные дома, порой даже 3-этажные. Уютные узкие улочки, забегаловки и лавки, магические фонари на центральных улицах и даже канализация. Последнего в Озерошчу не хватало. Там нечистоты сливали прямо в топи. От болот тоже воняло, конечно, но с добавлением отходов демонской жизнедеятельности местами становилось прям тошно. Теорант же в этом плане недалеко ушел от Эллингаста. Только на окраинах обнаруживались завалы из мусора, но туда я старался не шастать особо. Демоны, конечно, были теми еще горячими ребятами. Дуэли, стычки, воровство прямо на улицах города являлось делом обыденным. Стража правящего клана старалась приходить на выручку, но на каждый перекресток полиция не поставишь. Да и я сам видел, как один воришка дал взятку стражнику. Чтобы регулярно продлять свой фальшивый статус, мне требовалось обновлять заклинания и тратить по 100 кристаллов ежедневно. Финансы подходили к концу, так что я первым делом отправился на рынок, где после долгих торгов сбагрил весь ненужный лут. Демоны торговались до последнего медика, заразы. К слову, в купеческом бизнесе превалировали черти с добавкой в виде высших демонов. Фавны, видимо, были либо слишком глупы, либо слишком честны для такой работы. Благодаря кольцам хранения карманники в этом мире оставались без работы. Надо быть совсем уж нечувствительным, чтобы не заметить, как с твоего пальца стянули одно из колец. А вот бандиты встречались регулярно. После рынка я отправился на поиски ночлега, но, судя по всему, зашел не в тот переулок. Четверо демонов 30+, немного не рассчитали мои силы, за что очень сильно поплатились. Не зря я все же расхаживал по красному подземелью почти все время с активированным снежным покровом. Странно выглядит, наверное, со стороны, зато безопасно. На шум драки в переулок заявилась какая-то непонятная шпана, то ли подельники погибших, то ли просто обеспокоенные соседи. Я не стал рисковать и плюнул на лут, поскольку таймер у подошвых бандитов еще не отмотал свое время. Вырвавшись на широкую оживленную улицу, я смог оторваться от погони. Что ж, с туристических маршрутов тут тоже лучше не сходить. Я нашел ближайшую гостиницу, где и спокойно переночевал. Проснувшись рано утром, я решил не откладывать и прикупить себе компаньона, пока не растратил все деньги окончательно. На пути к невольничьему рынку я проходил мимо небольшой площади в центральном районе города. Здесь с одной стороны имелась трибуна, на которой выступали деятели искусств, толкали речи политики, либо рубили головы преступникам. Универсальное местечко, короче. В этот раз что-то привлекло мое внимание. Словно надоедливое жужжание комара, с трибуны раздавался писклявый голосок. Возможно, в ином виде голос, говоривший, можно было бы счесть даже милым. Но горделивость и самоуверенность в нем меняли эффект на противоположный. Интереса ради я подошел поближе к трибуне, возле которой собралась скромная кучка зевак. Кажется, народ вовсю потешался над незадачливым оратором, слушая агитационные речи белокожей мелкой демоняшки. «Запомните мое имя – Лилит Астарот», – пронзительно произнесла девчушка. «Однажды я стану величайшей княжной всех демонов. Мой домен будут знать все от мала до велика. Все города падут к моим ногам. Присоединяйтесь ко мне сейчас. Иначе дальше плата за право прислуживать мне будет слишком высока. Сильные воины, красноречивые дипломаты, хитрые торговцы. Всем вам открыта дорога в подручные Лилит Астарот. От вас требуется лишь одно – принести мне присягу верности. Не предавать мои интересы, славить и продвигать имя мое. Лилит Астарот станет той, кто завоюет красные земли и поведет демонов дальше, на таинственную глубину. «Да-да, поведет», — поддакнул летающий рядом с ней черт по весьма озвученному имени — Пизун. «Присоединяйтесь! Нам не важен ваш возраст или положение в вашем родном домене. Мои прислужники получат шанс возвыситься, стать правой рукой будущего правителя всего подземелья!» — продолжила белокожая девка свою пропаганду с безумной улыбкой на лице. «Перед вами будущая правительница всего подземелья!» — повторил имп. «А вот дает! Кто ж к ней в здравом уме пойдет?» — послышались с разных сторон слова демонов, остановившихся послушать речь малявки. Я с интересом внимательно осмотрел Лилит Астарот. Белая кожа, белые волосы, яркие желтые глаза, маленькие темные крылышки и метающийся тонкий хвост. Легкая костяная броня открывала довольно много чистой белой кожи, что говорило о взрослости демонессы. Хотя по виду я бы не дал ей много лет. По комплекции худосочная девчонка примерно соответствовала Шане, разве что слегка повыше. Я активировал обыск на цели. Имя. Лилит Астарот. Властолюбивая юная демонесса, стремящаяся основать собственный домен. Возраст. 27. Пол. Женский. Раса. Демон. Уровень. 32. Опыт. 472 818 из 2 800 000. Мана 111 из 111. Характеристики. Ловкость 35 плюс 4. Выносливость 28 плюс 5 плюс 4. Класс. Стрига, ночной имп, стрелок. Активные навыки. Кровавые доспехи, полет духа. Прочие навыки. Озарение крови, быстрый перенос, мастер у ворота, активно. Профессии. Авантюрист 24, артист 12. Достижения. Ненавистник криксов, активно. Ненавистник растений. Тонкая кожа, активно. Убийца. Враг стихии огня. На 27 девчонка явно не выглядит. Правда, я заметил, что демоны выглядят моложе своих лет. Вероятно, еще одни долгожители, как и эльфы. Если мне не изменяет память, то стрига – это кто-то вроде кровососа. Не слишком ясно, почему данный класс система перевела не как вампир. Ну да ладно. Из интересной экипировки на ней виднелся аж эпический амулет кровопийцы, редкий серп жнеца и редкий сет брони костей химеры. Я так задумался, рассматривая демонессу, что не заметил, как та замолчала. Посмотрев ей в глаза, я увидел, что она смотрит прямо на меня с предвкушающей клыкастой ухмылкой. Похоже, не следовало слишком пристально на нее пялиться. «Ты!» «Я?» — покрутил я головой по сторонам. «Да-да, Ифрит Мор-Аур. Ты станешь моим первым подручным из этого города!» — безапелляционно заявила малявка. Вокруг раздались смешки других демонов. Кто-то даже похлопал меня по плечу и пожелал удачи. «С чего бы мне становиться твоим подручным?» – поинтересовался я. «В твоих льдистых глазах я прочитала жажду силы и жажду славы. Все это ты найдешь подле моих ног. Просто дай вассальную клятву, Лилит Астарот, и обретешь могущество, которое тебе и не снилось!» «Путая», — подумалось мне. С другой стороны, в моей голове начали зарождаться кое-какие интересные идеи. «Давай, давай! Вместе веселее!» — заметил летающий черт Пизун. «Соглашайся, Ифрит! Такое предложение бывает раз в жизни!» — со смехом произнес незнакомый демон рядом со мной. Однако мои раздумья прервали новые лица, появившиеся на площади. Стражники из дома Баал разрезали толпу и быстро приблизились к трибуне. «Снова ты, чертовка!» – произнес страж. «Сколько раз тебе повторять? Прекращай свои идиотские выступления!» «Идиотские? Ты как разговариваешь с будущей владычицей Красных Земель, холоп?» Процедила Лилит. «Сама напросилась. Вяжите ее, пусть посидит недельку-другую в застенках». «Жалкие червяки!» Белая девка взмахнула крыльями и не слишком быстро стала набирать высоту. «Думаешь, во второй раз тот же трюк прокатит? Ха! Хватайте стригу!» Двое стражников с продвинутыми классами импов оказались не лыком шиты. Пара бальцев взлетела вверх и довольно быстро догнала стригу. Похоже, в скорости полета данный класс проигрывал импам. Я покрутил головой. Однако летающий черт Пизун куда-то сразу же смылся, как только появились стражники. «Пустите, гады!» — принялась брыкаться Астарот. «Проклятые псы герцога Харузда! Я запомню ваши имена, и в будущем моя месть будет страшна! Вы будете ползать у моих ног и умолять о прощении!» Стражи тем временем прямо по воздуху принялись конвоировать задержанную в сторону, видимо, местных казематов. «Да, да», — проворчал один из летунов. «Может, эту астаротскую грязь в общую камеру к изгоям сунуть? Посмотрим, как быстро там из не... Ты, бешеная тварь, прекрати кусаться! Не то все клыки повыдергаем!» Стрига вместе с бальцами удалялась прочь с площади, а я задумчиво смотрел им вслед, размышляя об открывающихся возможностях. Девчонка может пригодиться. К тому же Лилит вполне себе симпатичная, хоть и выглядит незрелой. Да с крышей некоторые проблемы. А нет уж, меня мой гарем и так вполне устраивает. Не хватало еще добавлять поехавших плоскогрудых кровопийц в свою коллекцию. А вот от суккубки с характером Шаны, повиновением бесы, постельными умениями Танши и телом Кары, я бы не отказался. «Чего же ты ждешь, Ифрит? Беги за своей повелительницей!» Усмехнулся тот же демон, стоящий рядом со мной. Я очнулся от раздумий и последовал вслед за стражниками. Клеить демоняшку я точно не буду, а вот использовать в своих грязных целях – вполне. Вскоре я пришел к большому комплексу домена Баал, где тренировались, а также проживали стражи города. Также здесь располагалась тюрьма, к заведующему которой я и направил свои стопы. Заправлял всем высший демон из домена Баал, само собой. Интендант тюрьмы оказался то еще гадиной. Я выложил ему 5 золотых за освобождение задержанной Лилит Астарот. Монеты моментально исчезли, а демон взглянул на меня с усмешкой. «Еще столько же, и я отдам распоряжение об освобождении». «Че? Мы же договаривались о 5 золотых. Откуда у бедного Ифрита такие деньги?» «Бедный Ифрит, расхаживающий в эпическом снаряжении. Давай, выкладывай, пока планку еще выше не поднял». «Вам стоит знать свою меру, старший», — сплюнул я, выкладывая еще золото. По меркам моего состояния траты, конечно, были сущим пустяком. Но состояние-то находилось в Эллингасте. Если бы я тащил 1000 кристаллов через границу, это бы вызвало некоторые вопросы. Поэтому здесь 10 золотых монет для вызволения малознакомой мне демонессы из тюрьмы казались мне существенными расходами. Наконец, интендант отдал распоряжение, и вскоре в приемный холл участка привели раздраженную Лилит. «Ты?» – удивленно произнесла она. На долю секунды лицо молодой демонессы озарилось радостным светом, что сделало ее на миг простой и симпатичной девчонкой с немного необычной внешностью. Но затем Астарот снова натянула маску презрительной высокомерной королевы и степенно кивнула. «Я знала, что мой верный подручный явится мне на выручку. Так держать, Мор!» произнесла она, подняв подбородок. «Следи за своей дамочкой», — посоветовал мне страж. «Если еще раз будет выступать, снова окажется в застенках. Может, и вместе с тобой». «Обязательно», — кивнул я, после чего обошел Лилит и быстро вывел ее на улицу из участка, подталкивая в спину. «Хей, какого крикса ты себе позволяешь? Я Лилит Астарот. Даже верному подручному запрещено трогать меня без разрешения». «Прошу прощения, ваше сиятельство», — хмыкнул я. «Давайте отойдем подальше от территории домена Баал». «Хорошая мысль, подручный», — кивнула она, и мы двинулись по улице. «Харус Баал вконец обнаглел. Ты только посмотри, как он обращается с наследницей великого князя Астарот». «А ты действительно наследница?» – навострил я уши. «Конечно. 13-я дочь домена Лилит Астарот». «Ах, вот как!» Мой энтузиазм сразу увял. «Короче, пустое место», – добавил я тихо, так что девчонка не расслышала. «Но мне плевать на свой титул и домен Астарот. Я собираюсь основать собственный домен в скором времени. И ты, мой подручный, поможешь мне в этом». «Госпожа Астарот!» — донесся до нас сверху писклявый голос пикирующего черта. «Слава богине, с вами все в порядке!» «Ты где был, Пизун, пока я находилась в затруднительном положении?» — вопросила она строго. «Я хотел утрясти инцидент со своим знакомым Баальцем. Хорошо, что помощь не потребовалась». «Ты не говорил, что у тебя есть знакомые Баальцы», — заметила Лилит. «Ну да ладно, познакомишь потом при случае. Возможно, он захочет войти в мой домен». Парящий имп перевел взгляд на меня. Я оскалился. «Привет, чертяка!» Пизун поглядел на меня в сомнениях, после чего приблизился к Лилит и начал шептать на ушко. «Мор показал себя с хорошей стороны», — ответила ему девушка громко. «Глупости! Не выдумывай! Мне нужно как можно больше подручных!» — закончила она решительно. «Поэтому добро пожаловать в мой домен имени Лилит!» «Хм, мне кажется, что мой клан Зимин будет конфликтовать с демоническим доменом». «Так у тебя уже есть свой домен?» – спросил я. «Пока что нет. Всему свое время. И обращайся ко мне, как полагается. Госпожа, повелительница, княжна, владыка». «Как будет угодно будущей княжне», – усмехнулся я. «Предлагаю немного перекусить и обдумать наши дальнейшие шаги». Я услышал, как живот Лилит заурчал, и на ее щеки выполз румянец, хорошо заметный на фоне белоснежной кожи. «Хороший подручный всегда предугадывает желание своей госпожи», — кивнула она величественно. «Полный желудок всегда лучше пустого». Мы зашли в какую-то забегаловку, где я чуть не допустил оплошность, почти позволил сделать Лилит заказ, ибо эта дуреха чуть ли не все меню собралась попробовать. Она еще принялась напирать на то, что мои финансы – это общие деньги домена, а значит, она вольна распоряжаться ими на свое усмотрение. Но у меня уже имелось 4 жены, поэтому я знал, как противостоять подобным нападкам. В итоге я заказал нам недорогой еды и немного выпивки, дабы расположить собеседницу. Судя по статусу, Лилит давно стукнуло 18, хотя ее поведение порой заставляло меня в этом усомниться. «Так чем же обычно занимается домен Лилит?» – поинтересовался я, когда девчонка утолила первый голод и слегка осоловела. «Мы ищем единомышленников и подручных. Расширяем силу нашего будущего домена», — ответила Стрига. «Не стоит забывать и про заработок, ибо золото и кристаллы много значат в Красных Землях». «Да, заработок — это важно», — кивнул с важным видом Пизун. «Понятно, понятно», — покивал я. «А не думали ли вы проводить какие-нибудь мощные акции для привлечения внимания к своему домену?» «Да, я постоянно об этом думаю», — заявила Лилит, собирая хлебом остатки подливы с тарелки. «Выступления на публике и акции очень важны. У тебя уже есть какие-то мысли на данный счет, Мор?» «Именно, госпожа», — произнес я обрадованно. «Правильно ли я понял, что вы не переносите герцога Тиаранда?» «Харустбаал – высокомерный крикс», – скривилась Лилит. «Недостойны дышать со мной одним воздухом. Баальцы все до единого мерзкие двуличные твари». «Тогда почему вы пытаетесь набрать подручных в Тиаранде, а не, например, в Кшассасе, где правят Астарот?» «Бесполезно. Я пробовала. Астарот слишком преданы своему князю». «Так к чему ты клонишь, подручный?» «Госпожа Лилит, как вы смотрите на то, чтобы проучить Харузда Баал раз и навсегда?»